Глава 15. Интермедия в тумане. Когда Кирилл очнулся, его первой мыслью было, что он все-таки умер и попал в рай. Правда, при жизни бывший курьер был атеистом, что теоретически исключало подобный поворот событий. Однако, бродящие по земле живые мертвецы тоже не вписывались в классическую картину мира. Она изменилась буквально в одну ночь. Так почему бы и в небесных сферах не произойти переменам? В конце концов, метеориты прилетели именно оттуда. Кирилл моргнул. Ничего не изменилось. Вокруг него плыли облака. Они вкусно пахли едой. Если конкретно, они пахли гречкой. Просто гречкой. С маслом. Без мяса. Без сладковатого привкуса молока или дразнящих ароматов жареных сосисок. Так обычно пахнут кризис и дефолт. Кирилл подумал, что неладно что-то в райском саду. Но тут из тумана появилась Катя. Одежды на девушке никакой не было. Уперев кулачки в бока, она пристально взглядывалась в облака. Недовольная гримаска, должно быть, означала, что архангел Михаил сильно запаздывал. Любуясь видом, Кирилл подумал, что тому спешить совсем и не обязательно. В конце концов, работа у него в нынешние суровые времена наверняка была по самый нимб. «Ну и где это чучело?» — проворчала Катя. Рядом с ней из облака выступила Кристина. Как и Катя, она оставила всю одежду за райскими вратами и предстала во всей своей первозданной красе. Внимательно глянув по сторонам, Кристина пожала плечами. «Не знаю. Наверное, действительно куда-то свалил, иначе бы уже давно до нас добрался». «Это вроде как нетипично», — возразила Катя. «Ну, вроде да», — согласилась Кристина. «Но ты же видишь, его нет». «По правде говоря, я тут ничего толком не вижу», — проворчала Катя. «И мне это не нравится». «Мне тоже», — призналась Кристина. «Надо бы выбираться отсюда. Как там наш проводник?» Она присела рядом с Кириллом. Взгляд курьера последовал за ней, не в силах оторваться. Кристина заметила это и прикрылась руками. Катя утруждать себя такими формальностями не стала. «Вижу, кое-кто очухался», — улыбнулась Кристина. «Вроде все органы, я вижу, функционируют. Как самочувствие?» «Мы умерли?» — спросил Кирилл. «Мы заблудились», — проворчала Катя. «А облака откуда?» «Это туман», — объяснила Кристина. «А ты что подумал?» «Что мы умерли и попали в рай», — ответил Кирилл. Он попытался сесть, тело снова слушалось, но затылок сразу пронзила тупая боль. Кирилл скривился. Кристина бережно подхватила его за плечи, помогая принять сидячее положение. «Мы живы», — фыркнула Катя. «Хотя если бы кто гарантировал мне наличие рая, я бы, пожалуй, туда уже свалила. Но таких гарантий нет. Так что давайте-ка мы покормим тебя, а потом ты нас спасешь». Желудок тотчас напомнил, что бодрость тела, без которого насладиться женским обществом в полной мере никак нельзя, зависела в том числе и от регулярного питания. Кирилл осторожно кивнул в знак полного согласия со всеми. «А еда откуда?» — спросил он. «Ну, это нам свезло», — сообщила Катя. «Только теперь мы плывем не знаем куда», — с легким вздохом добавила Кристина. Кирилл огляделся. Туман оказался таким плотным, что в нем и то с трудом можно было разглядеть только сам плот. Тот был собран из синих кубиков, каждый размером в полметра, по-любому из измерений. На носу в железной лоханке горел костер, а над ним висел котелок. Вкусный запах доносился именно оттуда. Девушки подхватили Кирилла под руки и помогли перебраться поближе. Плот под ногами слегка покачивало. Плеск волн долетал одновременно со всех сторон, и определить, в какую сторону они держат путь, не удавалось. «Ложка?» «А правда, у нас одна», — сказала Катя. «Может, вначале оденемся?» — предложила Кристина. «А уже высохло?» — спросила в ответ Катя. Белье девушек висело в опасной близости от огня, но Кристина, проверив на ощупь, недовольно сообщила, что до сих пор еще нет. «Ну, значит, Кириллу повезло», — сказала Катя. «Как он не раз говорил, он все уже видел». «Это не значит, что я не смущаюсь», — возразила Кристина. «Обещаю смотреть только на Катю», — улыбнулся Кирилл. «Ты лучше смотри вперед», — фыркнула та, — «и придумай, как нам отсюда выбраться, потому что лично мне тут страшно. Когда я начну паниковать, будет только хуже. Кристина, а давай-ка сюда вон ту тряпку и прикроемся. И все потеплее будет». По тряпке она подразумевала бывший полог палатки. Его хватило накрыться всем троим, но для этого девушкам пришлось прижаться к Кириллу. Он, понятное дело, не возражал. Кристина палкой сняла котелок и поставила его перед ним. Катя придвинула к себе рюкзак, валявшийся неподалеку, и вытащила из бокового кармана ложку. «Ну что, по часовой стрелке или против?» — спросила Катя. «Да как хочешь», — бросила Кристина. «Не тяни уже». Катя зачерпнула ложкой кашу и отправила ее в рот. «Вроде ничего», — сообщила она, одновременно пережевывая и передавая ложку Кириллу. «Хотя с мясом, наверное, было бы вкуснее», — сказала она. Бывший курьер повторил ее операцию с ложкой и признал, что очень даже ничего. «Так и все-таки откуда все это?» — спросил он. Кристина, облизав ложку и вернув ее Кате, кивнула на рюкзак. «Все оттуда». «Ага», — подтвердила Катя. «Мы тут одного парня грабанули. Мертвого, конечно. Вот сняли с него рюкзачок, а там столько всего интересного. И еда, и мыло, и аптечка. Да потом сам все увидишь». Парень подготовился основательно. «Если не шиковать, мы на этом неделю проживем. А он-то, небось, на целый месяц спланировал». «Круто», — кивнул Кирилл, проглотив очередную порцию каши. «Но ему это, как я понимаю, не помогло». «Точно», — сказала Кристина. «Нет, ты только представь, парень набрал припасов на целый месяц, выбрался невредимым из города, а на обрыве поскользнулся и навернулся в воду. Там вообще-то не глубоко, мне по колено было, но он то ли при падении ушибся, то ли рюкзак слишком тяжелый оказался. В общем, так и остался лежать лицом вниз, нахлебался воды и утоп. Вот ведь не повезло». Кирилл кивнул и снова обратил взгляд на рюкзак. Размеров он был приличных, хотя Катя, старательно свернувшись, внутри бы целиком поместилась. Прямоугольная рама придавала ему форму, и полностью загруженный такой рюкзачок действительно должен был немало весить. «Ну, зато теперь ему легче бегать», — заметила Катя. «А он все еще бегает?» — удивился Кирилл. Катя пожала плечами. «Ох, мы от него еле отбились», — добавила к этому Кристина. «Вон обе искупались не по разу. Чуть оружие с письмом не утопили. В общем, забрались на плот и отплыли». «А он?» «Он вроде как за нами рвался», — вздохнула Кристина. «Когда уже туман наползать начал, он как начал рычать, мы слышали, только недавно замолк. Может, все-таки утонул? Я на это очень надеюсь». «Ну да, только очередного зомби нам для полного счастья не хватало», — согласился Кирилл, оглядываясь по сторонам. Из тумана долетал только плеск волн. На какой-то миг Кириллу показалось, что на них надвигается какая-то серая громада, но она исчезла так же беззвучно и мгновенно, как и появилась. «Кашу доели». Мыть котелок девушки поручили Кириллу, мотивировав это своей обнаженностью. Тот вздохнул. «Я уже нацелился на сеанс экзотической эротики», — вздохнул курьер. «Во-первых, разбежался», — заявила Катя. «А во-вторых, нам страшно. Вдруг этот придурок все еще там?» «Но мы тебя прикроем, если что», — пообещала Кристина. Кирилл хмыкнул и пополз из-под полога. Аккуратно не получилось. Полог съехал, выставив девушек на обозрение. «Ты ведь специально это сделал?» — проворчала Катя. Кирилл заверил, что нет, просто ему сегодня везет, а Кристина молча прикрыла их с Катей пологом обратно. С котелком в руке Кирилл прошел к краю плота. Внизу плескалась вода. Над ней тянулся металлический трос. Он уходил куда-то в туман. Налетевший ветер малость проредил его, и Кирилл вновь увидел серую громаду. «А это что еще?» Эту фразу бывший курьер буквально прошептал себе под нос, но девушки услышали и среагировали моментально. Кристина отбросила полог, схватила ружье и скользнула к Кириллу. Катя благоразумно держалась сзади. Серая громада вновь растаяла в тумане, но трос остался. Кирилл указал на него. Кристина пожала плечами. «Я вообще-то специалист только по наземному транспорту», — признала она. «Ну, я тоже не плотоводец», — шепотом отозвался Кирилл. «Но есть у меня нехорошее подозрение, что на другом конце этой штуки находится якорь». «И мы никуда не плывем?» — тихо ахнула сзади Катя. «Вроде того», — кивнул Кирилл. «А где же тогда тот парень?» — прошептала Катя. «Думаю, мы это скоро узнаем», — отозвалась Кристина. «Ветер поднимается, сейчас туман расползется». Они замерли. Ветер взялся за дело всерьез и вскоре расчистил видимость еще на пару метров. Там трос уходил под воду. Еще больше постепенно проявлялись камни. «Смотрите, вот он!» — прошептала Кристина. В камнях застрял теперь уже навсегда молодой человек. Застрял вниз головой, отчего его признали не сразу. Неестественно вывернутая нога подсказала проницательной Кристине остальное. «Думаю, он между камней застрял», — шепнула девушка. «Мы там и сами чуть ноги не переломали. Потом, похоже, вырвался. А вон там оступился и свернул себе шею». «Титул неудачник дня присуждается этому парню», — шепотом объявила Катя. «А вот это еще не факт», — еще тише прошептала Кристина. Ветер продолжал расчищать полосу тумана. За камнями проступил обрыв. На обрыве стояли зомби.